«Да ладно, планопитомник в любом случае дороже», — отмахнулся юный гений. «Да и финансирование у нас после дня Х такое, что скупиться просто глупо. Да и в конце концов, источник генетического материала для клонов будет нужен еще долго. Спасибо большое, Науса», — вздохнул старший из трех мужчин. «Ты меня очень утешил. Но что будет с Наной? Да, теперь, с появлением действительно управляемых деклониусов, твоя странноватая питомица становится лишь обузой», — задумчиво сказал Кокузава. «Но ведь она все равно была для тебя только развлечением, не так ли?» «Не совсем, ты это вряд ли поймешь. Впрочем, неважно, Нана все равно необходима. Твои клоны ведь не могут чувствовать подобных себе, когда их имплант активирован, не так ли?» «Да, к сожалению, этот конструктивный недостаток нам пока обойти не удалось». «А нужно ли это чутье силпилитам вообще?» — скептически заметил Кокузава, допивая кофе. «У Наны было полностью свободное восприятие, найти Люси это ей так и не помогло. Даже с помощью этого жука-мутанта из Кроноса трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет. Ю, если Люси еще жива, в чем я совсем не уверен, ее 100 раз могли уже вывести за пределы города. Кто, интересно знать? Грамотно обезвредить деклониуса на данный момент можем только мы и Кронос, а случайных доброжелателей она порвет на куски раньше, чем те успеют моргнуть. Ты не забыл, что последний раз ее видели в обществе Гайвера? Этот отчет сад слишком похож на горячечный бред. Тем не менее, я его внимательно изучил. И знаешь, к каким выводам я пришел? Гайвер не догадывался, кто такая Люси. Соответственно, вывозить ее за пределы города ему не было никакого резона. Увидев, что за ней охотится спецназ, хмыкнул Курама, лично я бы изменил мнение. И даже если сам Гайвер не столь догадлив, в организации, на которую он работает, наверняка есть вменяемые аналитики. Не мы же одни такие умные. К тому же, добавил Науса, если она пустила в ход векторы, то разозлившись, Гайвер вполне мог ее убить. Нет, резко покачал головой Кокузава. Люси предназначена стать матерью нового человечества. Она не могла умереть вот так, случайно. Она жива, и она здесь. Я чувствую это. Курама с Науса переглянулись. Впервые за год с лишним совместной работы их мысли практически совпали. Этот парень, чокнутый. Так может, сам поедешь и найдешь ее? Если ты у нас такой чувствительный, то может и деклониусов не нужно? Ехидно предложил длинноволосый. Ребята, ну мы же с вами ученые. Неужели вы совсем разучились строить модели? Просто допустите, чисто гипотетически, что Люси жива и находится в Камакуре. Какие могли бы быть причины, чтобы номер 7 ее не почувствовала? Ну, если чисто гипотетически. Когда у моих клонов активирован имплант, другие деклониусы их не слышат. Если бы с Люси кто-то провел аналогичную операцию, они могли ее просто привести в бессознательное состояние, усыпить, к примеру. Знаешь, Кокузава, может ты и хороший антрополог и генетик, но в нейрофизиологии ты явно не понимаешь ни черта. Ты что, до сих пор не знаешь, что деклониуса усыпить невозможно? Нет. А почему, собственно, невозможно? Ну вот ты знаешь, сколько у человека мозгов. Хм, ну да, 2, головной и спинной. Хвала богам, профессор, вы хоть школьные учебники не забыли в своей великой мудрости. Так вот, у деклониусов их 4. Спинной мозг, который управляет не только конечностями, но и векторами. Полушария головного мозга, которые гораздо более автономны, чем у нас, и шишковидное тело, иначе известное как эпифиз, которое разрослось настолько, что стало по сути 4-м мозгом. Спинной пока оставим, он слишком специфичен, но подавить все 3 головных мозга одновременно невозможно. Ни гипнозом, ни введением каких-либо препаратов, ни даже физическим воздействием, типа удара по голове. Это как весы, на одну чашку надавишь, другая поднимается. А если надавить на обе чашки одновременно с достаточной силой, весы просто сломаются. Одна из частей их личности всегда активна. Постой-ка, насторожился Курама. Но ведь в зависимости от того, какой мозг активен, должна меняться энцефалограмма, а с ней и биоволны. Хм, ну да. Как правило, одно из полушарий, чаще левое, более развито, чем другое. Только оно может взаимодействовать с шишковидным телом и управлять векторами. Если же активируется второе, недоразвитое полушарие, излучение биоволн по сути сводится в ноль. Что-то они, конечно, излучать продолжают, но детектится это только самыми чувствительными приборами. Именно так ты контролируешь клонов, переключаясь между полушариями и посылая управляющие импульсы в их шишковидное тело, подтвердил Науса. Слушай, а какая-нибудь естественная причина не могла вызвать подобное переключение? Хмм, ну так, в принципе-то способов много. Механическое повреждение ведущего полушария, ввод определенных препаратов, ампутация обоих рогов, сильный эмоциональный стресс или неразрешимая задача. Но это все топорные методы, профессор. Вероятность успеха не больше 15%. Ни один настоящий ученый к таким методам прибегать не станет. Да плевать я хотел на методы. Кокузава от возбуждения вскочил на ноги, отшвырнув стул. Ты что, не понимаешь, что это значит? Во время побега Люси пуля снайпера поразила ее в левый висок. В левый, понимаешь, у тебя прекрасные агенты, Джабер. Ты взял Гайвера без потерь, да, и с одним заложником. Он уже в Австралии. К тому же у меня есть сведения, что Мирабилис пострадал в этой стычке, и можно надеяться, что по крайней мере пару недель он не будет столь активен. Прекрасно, просто замечательно. Когда ты доставишь его в Индию? Никогда. Что? Подумай сам, Кабрал. Этот новый Гайвер-мутант достаточно силен, чтобы покалечить сильнейшего из нас и Макарума Мирабилиса. Ты действительно хочешь, чтобы это существо оказалось рядом с Гайвером 3? Если ты забыл, напомню, что они могут чувствовать друг друга и телепатически общаться через контрольную медаль. Что ты будешь делать, если один из них пробудит другого? На разных континентах они для нас гораздо безопаснее и удобнее для исследования. Маленький старичок раздраженно погладил бороду. Понятно, что Джабер просто хочет сохранить сильнейшее оружие для себя. Но доводы этого мерзавца выглядели логично. Кабрал был все же не настолько разъярен, чтобы не признать этого, а ссориться на пустом месте не хотелось. Они тут все повязаны, все в одной лодке. Одно неверное движение, и Арханфер не станет разбираться, кто больше виноват. Что там с наркотизацией мальчишки? Сколько еще ты сможешь продержать его без сознания? Гарантировать не могу, но сейчас у меня такое впечатление, что сколько угодно. Как это? Он адаптировался даже к жидкому азоту и к моему нейроконтролю. Хочешь сказать, что какой-то наркотик оказался эффективнее? Не он, Кабрал. Адаптировался кокон. Без своей брони этот мальчишка всего лишь человек, а на людей действуют вполне стандартные средства. Конечно, броня пытается очистить его организм через спинные импланты, но я легко блокирую эти попытки. Весь вопрос в том, достаточно ли умна и самостоятельно контрольная медаль, чтобы понять это и пойти на слияние без вызова от носителя. Если ты так его боишься, то почему не отрежешь голову на всякий случай? Без головы они не дергаются, это мы уже знаем. Не хочу упереться в тот же тупик, что и ты. Я не в тупике, Джабер. У меня есть готовое решение. Вот и примени его, а я посмотрю. Если сработает, у нас будет два Гайвера. Что ж, смотри. Кабрал с видимым раздражением выключил видеосвязь и направился в лабораторию. Алхимик, несомненно, умен и хорошо воспитан, в отличие от этого хама Лугнагга. Но все же он слишком много о себе воображает из-за этого. Нужно как-нибудь поаккуратнее поставить его на место. И лучший способ это сделать – овладеть секретом Гайвера. А после этого, возможно, подельники и вовсе станут ему не нужны. В лаборатории отжимался на одной руке атлетически сложенный черноволосый молодой человек. При появлении Кабрала он резко вскочил, затем опустился на одно колено и склонил голову. «Я к вашим услугам, мой повелитель. Кто ты?» «Я Амишикам Ганиша. Плоть от вашей плоти и кровь от вашей крови. Для чего ты существуешь?» Хан нарочно полностью отключил подавление воли, но настроился на максимально подробное сканирование. Если у мимикроида есть хоть малейший намек на своеволие, сейчас он проявится. «Я существую, чтобы достать из сварги Гайвер-юнит и принести его вам, мой повелитель». Психическое поле конструкта оставалось ровным и невозмутимым. «Ами, Аши, как ты это вообще выговариваешь, Кабрал?» Поинтересовался вошедший в лабораторию Лугнагг Декрумигник. «И где ты взял эту идиотскую фамилию?» «Ганиша, это ведь индийский божок с головой слона, ассоциации, мой недалекий друг, ассоциации. Как ты думаешь, почему мой боевой облик именно дракон, а не какое-нибудь гигантское насекомое или амеба? Мифы, архетипы, символы, они обладают большой силой. Амишикам, имя Макишима, прочтенное задом наперед. Раз уж лорд Арханфер поименовал так своего охотника на гайверов, то чем я хуже? Мой гомункулус создан по тому же принципу, тело злейшего врага и управляющие элементы из моего тела. А что касается второй части имени, знаешь ли ты, что согласно традиции индуизма Ганеша не родился со слоновьей головой? Он был обычным прекрасным божественным младенцем, сыном Шивы и Парвати, пока на него не взглянул бог Шани, олицетворение планеты Сатурн. Взгляд Шани смертоносен, и в один миг испепелил голову младенца. По другой версии, Ганешу в гневе обезглавил сам Шива. Погоди, но ведь римский Сатурн соответствует греческому Кроносу. Именно так, мой дорогой Лугнак. Вижу, ты уже почувствовал вкус к этим играм. Наш юный Зевс не вынес пристального взгляда Кроноса, своего отца. Даже сам Шива не смог воскресить сына, и тогда он приставил ему взамен слоновью голову. Как сделал и я. Ганеша, трансформируйся. Стройное ногое тело юноши осталось неизменным, но голова, казалось, вскипела и начала разбухать. Через секунду на двух зоалордов смотрела лобастая башка зооноида незнакомой породы, с хоботом и большими ушами. «Хэм-эм-эм, и ты уверен, что можешь доверять этому уродцу?» «Я никому не доверяю, Лугнак, даже себе, но я всех контролирую. Этот малыш – часть меня. Сегодня вечером он выполнит призыв Биоброни, и тогда наши исследования пойдут совсем не так вяло, как сейчас». Как бы нас самих раньше не исследовали. Этот план с подставой потерянного номера полностью вышел из-под контроля. Пурксталу привлек к расследованию и Макарума, и Баркаса, а эта парочка вдвоем способна раскопать многое. Ты даже не смог заставить исполнителей сдохнуть после провала. Теряешь хватку, старик, я запрограммировал их так, как вам с Джабером и не снилось. Они были настроены подчиняться только мне и сопротивляться командам других зоалордов. Даже если бы Пурксталу прилетел раньше времени, он бы не смог никого откачать или прочитать. Просто не успел бы. Только Баркас мог обойти блок и отменить самоликвидацию в эти секунды. Тогда что же там произошло? Каким образом твоя чудесная группа безупречных исполнителей почти в полном составе смогла попасть живой в руки к Пурксталу? И что нам теперь с этим делать? Не знаю. Подозреваю, что в этом каким-то образом замешан не Азикстол и его проклятые способности потерянного номера. Но как, понятия не имею. Тем не менее, даже эту ситуацию мы еще можем обратить к своей пользе. Каким же образом перенаправить гнев Арханфера на того, кто нам не нужен? Ты смеешься? Все эти куклы помнят твое лицо, Кабрал. Именно. И это обеспечивает мне почти стопроцентную гарантию невиновности. Подумай хоть немного, разве настоящий заговорщик стал бы использовать собственное лицо в качестве ключа для такого дела? Любой из зоалордов мог использовать меня в качестве маски. Хэм-эм-эм, может сработать, но кандидатов на роль злодея у нас не так много. К сожалению, да. Пуркстал отпадает, глупо играть против себя на собственной территории. И Макарум тоже, верховный доверяет ему, как самому себе. Для Баркаса такие игры слишком мелки. Вафирданас тоже не подходит, он туп, как дерево, и не смог бы сообразить подобную интригу. Амникулус, лучший друг Пуркстала, мальчишка ты, как раз против лучших друзей такие интриги и плетут, Лугнак. Но лучше все-таки подходит ли? Почему вдруг? Он нам до сих пор не мешал. Во-первых, он слишком проворен. Он единственный из нас, кто может мгновенно оказаться в любой части света. Это может испортить наши тщательно выстроенные планы. И в то же время ему проще всего гадить на чужой территории, что придаст обвинению достоверность. А во-вторых, его регион рядом с моим. Я совсем не против расширить свою зону влияния. После долгих споров мне удалось тебя отстоять, Зикстол. И теперь я пытаюсь понять, зачем же это все-таки мне понадобилось. Конечно, мне тебя жаль, но не до такой степени, чтобы подставляться ради тебя. Ты странный и подозрительный. Даже Баркас не может понять, как теперь работает твое тело и что теперь творится у тебя в голове. Ты в любом случае погибнешь через полгода. Ты, возможно, работаешь на наших врагов. Ты провалил важное задание и, возможно, собственноручно перебил всех свидетелей, или позволил это сделать своей сообщнице. Ты не нравишься никому из моих братьев-зоалордов. Так почему же я тебя до сих пор не отправил в биореактор, а? Потому что я как тот студент из анекдота про людоеда, лорд Пуркстал. Его в котел с супом кинешь, а он всю картошку съест и убежит. Растворить мое тело и так нелегко. Органическая броня, биоэнергетическое укрепление и антиаптомовский вирус, не говоря уж о проклятии восстановления. А вот ту биомассу, которая используется в Кроносе для утилизации неудачных образцов, я вполне могу, ну, не съесть, так понадкусывать. Но конечно, этого я тоже не скажу. «Потому что вы благородный человек, лорд Пуркстало, и понимаете, что у меня еще слишком много неоконченных дел, чтобы умереть сейчас. Не надо мне льстить. Я серьезно говорю, ты вообще понимаешь, как вляпался?» Голос Заралорда звучит прямо в моей голове, хотя я не перестал быть потерянным номером. Ученые вскрыли мне череп и подключились прямо к слуховым центрам мозга, а заодно к речевым. Их сигналы выводятся на динамик, чтобы я мог отвечать, не выходя из бака. Потрясающее чувство беспомощности, когда ты вот так вот распят голым в гидроневесомости, не можешь пошевелить и мизинцем, не можешь вдохнуть или выдохнуть, а лаборанты не спеша разбирают тебя не по косточкам даже, по клеточкам. Очень травматичное переживание. Рядовых зооноидов на время процессинга усыпляют, а то ведь недолго и фобию какую-нибудь приобрести на всю оставшуюся жизнь. Но гиперы, ребята крепкие, так что считается, что с нами церемониться нечего. А в данном случае больше шокирован не я, а те, кто меня исследуют. Я-то знаю, что могу в любой момент врубить проклятие и все эти провода из меня вмиг повылетают. А вот ученые, бедолаги, не могут понять, кто же свихнулся, то ли природа, то ли приборы, то ли они сами. Мертвый апостол под микроскопом, от такого зрелища и посидеть не мудрено. Оно же противоречит всему, что они учили в школе, в институте и в Кроносе. Да и просто здравому смыслу, если на то пошло. Я понимаю, лорд Пуркстало, но меня не то волнует, что сам влип. Я-то в любом случае отработанный материал. На полгода раньше или позже, это дела не меняет. Жаль только, что вас подставил, и что Ананья не смог толком позаботиться. Рога у тебя не доросли, за меня переживать. Уж я-то со своими проблемами как-нибудь справлюсь. Лучше скажи мне, что ты будешь делать, если я тебя все же из бака выпущу. То, что прикажете, разумеется. А если ты получишь право на свободную охоту, буду искать Нану. И тех, кто ее похитил, ответ вырывается чисто автоматически, раньше чем я успеваю понять его опасность. Именно Нану, а не Аптома. Странная расстановка приоритетов, Зикстолл. Особенно для тебя странная, лорд Пуркстало. Если бы мог, я бы испустил усталый вздох, да легкие парализованы. Во-первых, меня учили рационально оценивать свои возможности. Аптом может быть уже мертв, может быть где угодно на земле, может залечь на дно так, что мне его не найти. Когда появится хоть малейший его след, уж поверьте, я с него не слезу. До тех пор, не вижу смысла тратить время. Во-вторых, меня учили отвечать за свои действия и выполнять задания до конца. Филиал в Хирацуке, мой провал, так что мне же и исправлять последствия. А в-третьих, почему вы решили, что есть еще в-третьих, Зикстолл, ну я же не первый век на свете живу. В-третьих, вы знаете, лорд Пуркстало, только с Наной я, кажется, стал понимать, что есть в жизни важные вещи и кроме мести. А во, да ты никак влюбился. Я не знаю, что это такое, влюбился. Это что-то такое, чем занимаются люди за пределами Кроноса, и иногда, низшие зооноиды. Это то, что делает уязвимым Гайвер-1. Я элитный воин, лучший из лучших. Я не могу влюбиться, потому что это нарушило бы мою функциональность. Я имею право любить только моих священных командующих. Кронос, мать, Кронос, отец. Славный монолог. Долго его учил, только вот я этим звенящим словам ни на грош не верю. Тебе, как человеку, верю, что странно. А тому, что ты говоришь, нет. А если ты сам в это веришь, то мне тебя искренне жаль. Любовь – большая слабость, но она может давать и большую силу. Да, Мизуки Сигава – уязвимая точка Фукамачи, но именно благодаря ее набрел такую мощь, что покалечил даже и Макарума. Кстати, почему ты уверен, что похитителей Наны будет легче найти, чем Аптома? Потому, что для поиска похитителей у нас есть как минимум одна зацепка – пленная снайперша. Кстати, она уже прошла процессинг, прошла, но… Волна раздражения Зараларда без труда проникает сквозь стекло, амниотическую жидкость, мою броню и иммунитет к телепатии. Хочется поежиться. Не завидую обычным зооноидам, которые окажутся возле него в такие моменты. Но что? Но процессинг дал сбой, и она стала потерянным номером. Теперь до ее мозгов не добраться. Ты что, намеренно на это рассчитывал? Опаньки. А это кто нам такую свинью подложил? Ну не верю я в подобные совпадения. И Пуркстало, видимо, не верит тоже. Суи Продист, кому это выгодно? В первую очередь, конечно же, институту Диклониусов. Но вряд ли они на такие штуки способны. У них там, конечно, достаточно своих безумных гениев, Аракова, Науса. Но с зооноидами никто из них работать не умеет. Неужели они спелись с кем-то из ученых Кроноса? Вы мне льстите, мой лорд. Если бы я умел делать потерянных номеров, я бы в лаборатории сидел и миллионы зарабатывал, продавая свои услуги всяким повстанцам, а не бегал по вашим поручениям, дожидаясь, пока сгорю изнутри. Но в конце концов, что мы потеряли? Если бы в процессинге она погибла, вот это была бы настоящая неудача. А потерянные для извлечения информации подходят не меньше, чем люди. Кстати, не у всех же абсолютный иммунитет к ментальному контролю. Уровень сопротивляемости у каждого свой. Если посильнее надавить, уже пробовал, бурчит Пуркстал. У нее именно что абсолютная сопротивляемость. Даже выше, чем у тебя и у Аптома. Она моих приказов вообще не слышит, как будто и не проходила процессинга. Энда, если учесть, что я вызвался заботиться о Нане, а потом потерял ее, это все в сумме смотрится действительно очень подозрительно. Теперь я должен разгромить институт не только потому, что мне не нравится это безумное заведение. Это единственный способ доказать, что я на Кокузов не работаю. Ну и спасти человечество заодно, но это уже мелочи. Извините, а в какую породу она должна была пройти процессинг, если не секрет? Нужно его срочно отвлечь. Да какой там секрет? Это не секрет, это полный бардак и стыд. В Панадейна ее превратить решили. Хмм, интересный зверь. Помнится, в аниме он так и не успел толком проявить свои способности, был слишком быстро убит Гайвером 3. Хорошая боевая форма для женщины, проворный и стройный, не такой тяжелый, как большинство гиперов. Вооружен парой костяных кнутов-щупалец, способных удлиняться в несколько раз и рассечь человека с одного удара, а также мастер химической войны. В теории, да, эта порода задумывалась, как способная к синтезу множества сложных химических соединений, кислот, щелочей, токсинов, лекарств, горючих смесей, взрывчатки. Универсальная единица поддержки. Первый Панадайн таким и был. Но процессинг этой женщины вышел из-под контроля. У ее боевой формы не сформировались выделительные гланды. Она по-прежнему способна синтезировать богатейший химический арсенал, но только для себя. То есть получилась совершенно бесполезная особь. Ну как тебе сказать, Зикстолл, Фридрих вот-вот взорвется. На поле боя, да. Почти бесполезная, на уровне рядовых ЗА. Зато в допросной камере она оказалась очень даже эффективной. Зооноидов вообще допрашивать сложнее, чем людей, но Панадейна. Эта зараза синтезирует любые препараты для себя. Любые, понимаешь? Обычный Панадайн переходит от режима синтеза одного вещества к другому за несколько минут. Это, за доли секунды. Наркотики и сыворотки правды разлагают на раз. При попытке физического воздействия вводит себе местные или общие анестетики. До нее теперь никак не достучаться. Это профи. Смерти она не боится, близких людей не имеет, а чем дорожит, мы не знаем, потому что неизвестно, на кого она работает. Черный ящик. Вот это я влип, или лучше сказать мы влипли, а нельзя вырезать ей железы, которые отвечают за синтез этих препаратов, и получить в итоге труп. Она потерянный номер. Никто не понимает толком, что и как в ее организме работает. Но ведь меня вы успешно обездвижили, и непонимание принципов работы организма вам в этом не помешало, думаю, и на болевые центры смогли бы воздействовать, если уж до речевых успешно добрались. Или у меня меньше отклонения от нормы, чем у этой женщины. Голос в голове меняется, судя по интонации, он принадлежит одному из ученых или лаборантов. Видите ли, господин Ниазикстолл, тут не все так просто. У каждого потерянного номера есть собственная карта белых пятен, участков организма, принципов функционирования которых мы не понимаем. Белые пятна в свою очередь делятся на зоны первичных и вторичных аномалий. В зоне вторичной аномалии органы основную часть времени функционируют нормально, но иногда проявляют несвойственные им качества. Органы в зоне первичной аномалии, они вообще не должны работать, с точки зрения нормальной физиологии, они и на органы-то нормальные не похожи. Так вот, понимаете, ваш мозг в зоне вторичной аномалии, его можно вскрывать с относительно небольшим риском, а наркотические железы объекта блондинка – первичная аномалия. Хмм, интересно, а мистические глаза на эту дамочку сработают? Действуют ведь на людей, которые команд зооаллардов не слышат. Впрочем, сейчас это пустые рассуждения. Черта с два меня Пуркстал к ней подпустит. Погодите, господа ученые, мой лорд, но вы же говорили, что женщина с боевой формой будет тратить почти всю свою биоэнергию, чтобы предотвратить отторжение. Она должна очень быстро истощиться и потерять способность к синтезу. Способности потерянных бывают весьма странными, но вряд ли они могут нарушать законы сохранения энергии. «Вот и мы так думали», — хмуро отвечает Пуркстало. «Но эта змея слишком хитра. Как только она почувствовала, что энерголинии истощаются, потратила последние запасы на то, чтобы ввести себя в кому на сутки. Пришлось вливать ей биоэнергию искусственно, иначе отторжение убило бы ее раньше, чем мы смогли начать допрос. Если бы не паралич, я бы изумленно присвистнул. Вот это выдержка, вот это находчивость. Она меньше 3 дней, как зооноид, и уже успешно противостоит целой корпорации, используя только ресурсы своего дефектного тела. Да мы с ней, щенки против нее. Что вы решили, лорд Пуркстало? Когда я смогу выйти из бака? И смогу ли вообще? Если нет, придется сбегать и переходить на нелегальное положение. Не хотелось бы, но плавать тут и ждать, пока сгнию, тоже нехорошо. Выйдешь сегодня вечером, когда ученые тобой налюбуются. И советую придумать к тому времени, чем ты займешься, Зикстол. Тебе нужно срочно доказать свою полезность. Для начала мне, а потом всем остальным священным командующим. Чего? Лорд Пуркстало, вам никогда не говорили, что вы слишком добры и доверчивы для Зоаларда? Говорили, и неоднократно. Именно поэтому ты до сих пор еще жив. Я имею в виду, не потому, что я слишком добрый, а потому что люди, которые это говорили, мне совсем не нравятся. Изначально предполагалось, что на первую трансформацию Амишика Маганиши соберутся все 3 Зоаларда, участвовавших в заговоре. Но Джабер сидел в Австралии со своим Гайвером один, собираясь извлечь из него некие мистические откровения. Лугнак кастовался на базе, но явиться в лабораторию вовремя не пожелал, а напоминать ему дважды Кабрал не собирался. Это их выбор, кто получит силу, а кто навсегда останется мальчиком на побегушках у Эрханфера. Впрочем, какой там навсегда, если Кабрал овладеет юнитом, жить этим двоим недолго, и совсем не потому, что он собирался предать соратников. Как ни странно, куратор Инди, мастер заговоров, собирался хранить лояльность 2 другим заговорщикам, пока они сами его не предадут, и тем не менее, считал их обреченными, по независящим от него, Кабрала обстоятельствам. «Ты готов?» – последний раз спросил он у своего творения. «Всегда готов», – отозвался Гомункулус, вытягиваясь по струнке. «Я был готов с того момента, когда вы сотворили меня, повелитель. Не стремишься ли ты выжить даже вопреки приказам? У меня нет инстинкта самосохранения, мой господин, потому что нет самости, которую можно сохранять. Чтобы стремиться выжить, нужно жить. Как целое я не существую. То, что вы называете именем Амишика Маганиши, есть лишь конструкт из вашей собственной плоти и мертвого тела Агита Макишимы. Я буду сохранять целостность этого конструкта лишь до тех пор, пока он необходим для ваших нужд. Для неживого ты подозрительно много философствуешь, сын мой. Это всего лишь ваша унаследованная мудрость, мой повелитель. Мне достался лишь кусочек ваших необъятных знаний, но их достаточно, чтобы мой мозг мог производить непротиворечивые построения. Если желаете, вы можете понизить мне коэффициент интеллекта или стереть часть воспоминаний, дабы я не смущал вас чрезмерной разумностью. Или же я могу симулировать глупость, если вам так будет удобнее. А не слишком ли ты холоден и невозмутим? И Макарум Мирабилис предан своему господину гораздо более страстно. Вы создали меня таким, повелитель. Лорд Арханфер сам знал чувство любви и преданности, поэтому смог научить им свое творение. Вы же, насколько я могу судить из фрагментов вашей памяти, не любили никогда и никого. Вышестоящие всегда были для вас лишь объектом зависти и раздражения. Аналогично относилась к своим хозяевам и вторая половина моего тела, Макиши Магита. Вряд ли вы бы хотели, чтобы я унаследовал такие чувства от любого из вас, посему я удалился от страстей, исполняя свой долг, отбросив привязанности и став равным к успеху и неудаче. Такая уравновешенность называется йогой. Кабрал от души расхохотался. Этот кусок протоплазмы, паразитирующий на трупе, цитирует Бхагавад-гиту. Можно ли представить себе более абсурдную сцену? Это комичное завершение речи смыло ярость, которая начала подниматься в душе Кабрала, когда Ганеша вежливо указал ему на некоторые недостатки его характера. Впрочем, Почему недостатки? Старый Зоалар всегда полагал их достоинствами у себя, у низших существ. Разумеется, мотивация должна быть иной. Разумеется, суть ритуала подготовки заключалась отнюдь не в устных вопросах и ответах. Произносимые вслух слова служили лишь ключами, запускающими цепочки ассоциаций, чтобы Кабрал мог их просканировать. Он как бы проходил в мозгу Ганиши весь путь мысли от вопроса до ответа. Конечно, прощупать эти цепи можно и вручную, используя только телепатическое управление, без слов. Но устная речь – полезный вторичный инструмент. Уверен ли ты, что твой долг перед Макишимой Агита меньше, чем передо мной? Он ведь тоже твой родитель. Он отдал тебе свое тело. Не возжелаешь ли ты служить его целям, а не моим, когда овладеешь Гайвер-юнитом? Макишима дал мне лишь часть тела, и не по своей воле. Вы дали мне часть тела и полный разум, по собственному желанию. Разум дороже тела. Мое существование – плод вашего замысла, Нягита. И потому только ваш замысел я могу исполнять. Умен, верен, честен, бесстрашен, просвещен в древней мудрости. Пожалуй, даже больше достоинств, чем необходимо одноразовой биологической марионетке. Кабрал мог гордиться своим творением. Нет смысла дальше тянуть, пора переходить к делу. К тому, ради чего Амишиком появился на свет. Выйди в центр лаборатории и призови биоброню, приказал он гомункулусу, стараясь, чтобы голос звучал буднично и равнодушно, а лицо сохраняло бесстрастное выражение. Слушаюсь, мой повелитель. А вот Ганиши не требовалось прикладывать волевых усилий, чтобы сохранять спокойствие. Если бы Кабрал не проектировал структуру его мозга собственноручно, то мог бы поверить, что перед ним просветленный. Он сбросил просторную белую рубашку, оставшись полностью обнаженным, и легким пружинистым шагом вышел в центр лаборатории. Раскинув руки в стороны, Амишиком негромко, но уверенно произнес: «Биобуст». На спине тут же вспыхнули яркие точки имплантов. Сфера силового поля окутала конструкт, защищая его от любой внешней агрессии. Очертания биоброни проступили за его спиной, слабо светящаяся тень, похожая на воина в доспехах, с рогом на лбу. Тысячи щупалец паразита иголочками вонзились в тело, переплетаясь с его тканями, перестраивая каждый орган в нечто гораздо более совершенное и прочное. Камеры записывали мельчайшие детали превращения. Возможно, позднее Кабрал сможет использовать эту информацию, чтобы усовершенствовать свое тело и создавать более совершенных зооноидов. Бесстрастная запись отметила в частности, что лицо Амишикама, пока волокна инопланетного организма не сожрали его, оставалось спокойным, но зрачки слегка расширились, видимо, процесс слияния был болезненным. С чего бы это? Освальд Лискер говорил, что болезненно только первое соединение, когда броня только изучает носителя, последующие вызовы исключительно приятны. Ах да, конечно, голова Ганиши, чужеродная ткань относительно тела Макишимы, и Гайвер-юнит должен заново к ней приспособиться. Наконец, превращение завершилось. Новорожденный Гайвер стоял посреди лаборатории. Да, именно новорожденный. Биоусиленная версия Амишикама не была похожа на Гайвера 3. Броня создателей формировала индивидуальный облик для каждого носителя. Оттенок изменился с черно-красного на серо-стальной. Исчезли характерные шипы на висках, но остались, и даже, кажется, немного увеличились, на нижней челюсти. На руках по-прежнему было 4 вибролезвия, но 2 лишних клинка переместились на внутреннюю часть предплечья. Да, это другое существо. Его стоило бы назвать Гайвер 3Г, если бы он просуществовал достаточно долго, чтобы ему понадобилось имя. Кабрал протянул к новорожденному свои телепатические щупальца. Как и ожидалось, глухо. Разительный контраст с тем полным контролем, который у него был всего полминуты назад. Интересно, это только с активированной броней такой эффект полной заглушки? Отзови броню, приказал он. Призыв прошел успешно, теперь нужно проверить, как пройдет обратный процесс. Видимо, личность Макишимы уже стерта. И не подумаю, насмешливо отозвался гомункулус. Кабрал отскочил, как ошпаренный, и зашипел, словно разъяренный кот. Ты что себе позволяешь? Ты ведь уже сам все понял, папочка. Ты, Агита, отчасти. Я не совсем Макишима, иначе внешний вид Гайвера не изменился бы. Но во мне теперь гораздо больше от него, чем от твоей марионетки. Знаешь, Кабрал, какая-то часть меня все еще испытывает к тебе благодарность, поэтому убивать тебя я не стану. И даже объясню, в чем именно состоит твоя ошибка. Понимаешь, контрольная медаль – Это не жесткий диск компьютера, из нее никогда и ничего не стирается. Это скорее похоже на взаимное обучение или синхронизацию. Мозг носителя и память контрольной медали сравниваются и достраиваются, каждый из них получает те паттерны, которые у него отсутствуют. Поэтому когда Гайвер Юнит выращивает клона, тупую болванку без собственных воспоминаний, доминирует контрольная медаль. Когда чистый, нетронутый ранее Гайвер Юнит сливается с человеком, доминирует органический мозг. Ну а когда носитель призывает броню, в нее просто дописываются воспоминания, полученные, пока броня плавала в биоизмерении. Я понятно объясняю, папаша, да я тебя уничтожу, щенок. Ай-яй-яй, и это отцовская благодарность за то, что я его просветить пытаюсь. Кстати, Агита был таким же дураком, как и ты. Боялся, что его могут вычистить. А ведь нужно было всего лишь открыться тебе навстречу, принять слияние, и он бы давно вернулся в этот мир. Как видишь, я совершенно объективен в отношении обоих кусков моей личности. В отличие от Ганиши, я не желаю тебе служить, но в отличие от Агита, не желаю тебя и убивать. Я просто плевать на тебя хотел, папочка. К сожалению, слюны в режиме Гайвера у меня нет, как и рта, так что придется обойтись без этого ритуала. Кабрал взревел. Это существо откровенно над ним издевалось. Его в буквальном смысле начало раздувать от ярости, голова начала набухать, на ней исчезли волосы, зато проступили мозговые извилины, число которых с каждой секундой росло. Зоокристалл ослепительно засиял, обеспечивая энергией боевую трансформацию. «Не советую», — также невозмутимо заявил Гомункулус. «Видишь ли, папа, как рожденный из твоей плоти, я прекрасно знаю все твои возможности и слабые стороны. Ты же о многих свойствах Гайвера можешь только догадываться. Поэтому и говорится, если знаешь его и знаешь себя, сражайся хоть 100 раз, опасности не будет. Если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение. Если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение. Если уж ты так хочешь меня убить, подожди, пока не придумаешь что-нибудь новое, о чем у меня не будет знания». Кабрал заставил себя говорить спокойно, хотя разрушительные энергии так и рвались из него наружу. Голос напоминал рычание демона. «Если уж ты цитируешь Сунь Цзы, мой неблагодарный и ничтожный потомок, то должен помнить, что при прочих равных побеждает тот полководец, который наилучшим образом использует небо и землю, то есть подобрал время и место для сражения. Ты осмелился бросить мне вызов на моей территории, где мои слабости скомпенсированы, а силы увеличены». Кабрал принял свою боевую форму, гигантский мозг, опиравшийся на десяток тонких гибких щупалец. В отличие от других зоалордов, он не прятал свое человеческое тело в сварге, оно полулежало на гигантских извилинах, словно на диване. Пусть противник бьет по этому бесполезному отростку, если сочтет нужным. Ничего жизненно важного в этой оболочке не было, Кабрал всегда мог вырастить новое. У него вообще не было жизненно важных органов, если не считать таковым за кристалл. Все функции мышления и жизнеобеспечения многократно дублированы, а при наличии свободной биомассы он мог к тому же мгновенно отращивать потерянные части тела. По сути, Хан был почти бессмертен, чтобы его убить, требовалось распылить всю мозговую массу одним ударом, а учитывая повышенную прочность и силовой щит, для этого требовалось как минимум прямое попадание термоядерной боеголовки, ну, или личный визит Верховного Зоалорда. Поэтому он признавал, что не является самым сильным существом на планете, но считал себя самым совершенным, самым гибким, живучим, приспособляемым, и не без оснований. «Как видишь, дитя, я хорошо подготовился, даже несмотря на то, что верил в твою верность. Возможно, непреданность, так осторожность заставит тебя сдаться, и тогда я могу пощадить тебя. Папа, мы же оба знаем, что это ложь. Ты не можешь оставить в живых ненадежный элемент. Может быть, другие зоалорды могли бы, но только не ты. Поэтому единственный путь к выходу отсюда для меня – это одержать над тобой победу. Я не хочу сражаться, но умирать не хочу тоже». Кабрал в ярости зарычал и выстрелил в отступника десятком щупалец из нервной ткани. Каждая щупальце разделилась на лету на 5, а каждая из этих 50 – еще на 5, тонких, как ниточки, почти невидимых. Но несмотря на кажущуюся хрупкость, каждый из этих голых нервов, укрепленных биоэнергией, был прочнее стального каната. Они атаковали с разных сторон, под разными углами, чтобы невозможно было уклониться. Одного прикосновения к ним хватит, чтобы парализовать даже Гайвера. А потом, ни одна не достигла цели. Вибрирующие сферы Ганиши ожили, и дикая боль пронзила щупальца, а в следующее мгновение Кабрал перестал их чувствовать. Нет, разрушить сверхпрочные нервные волокна одним ударом Гайвер не сумел, но зная их структуру, эффективно парализовал звуковым ударом. Узкий луч, способный разрезать небольшой дом, ударил из-за кристалла В, то место, где Гайвер стоял мгновение назад. Легко, словно танцуя, Ганиша ушел от него, как и от нескольких следующих выстрелов. Лаборатория превратилась в дымящиеся руины, а на броне наглого мальчишки до сих пор не было ни царапины. «Ты ловок и находчив», — вынужденно признал Хан. «Но рано или поздно, я тебя достану. Мои атакующие возможности не слишком велики, но ты и вовсе можешь только защищаться. Тебе нечем пробить барьер Зааларда». «Так уж и нечем», — Ганиша насмешливо похлопал ладонью по груди, по крышке, под которой скрывался мегасокрушитель, мощнейшее энергетическое оружие на планете Земля. «Не думай, папа, я не так глуп, чтобы попытаться применить его сейчас. Какая жалость! Для фокусировки плазменного луча требуется как минимум секунда, за это время Кабрал бы успел добраться до гаденыша. Зато у меня есть кое-что другое», — багровые глаза Гайвера недобро блеснули. «Приди, гигант». У Кабрала отвисла челюсть и затряслись руки, когда он увидел, как из-за спины гомункулуса из проклятого кокона возникает гигантская броня, та самая, в которую мутировал Фукамачи. Это уже не игрушки. Под управлением мальчишки-дилетанта Гайвер гигант искалечил и Макарума, сильнейшего из Зааллардов. На что же он способен в руках опытного бойца, которого куратор Индии вырастил на свою голову? «Последний раз предлагаю, отец, выпусти меня наружу, иначе я проложу собственный путь прямо сквозь тебя. Мегасокрушитель может пробить барьеры и изрядно опалить твою тушу, хотя вряд ли убьет. Гигасокрушитель просто распылит тебя на атомы, не оставив ни единой клетки. Не рискуй своим бессмертием. Позвать на помощь Джабера и Лугнагга? Ну да, конечно. Если эти недоделки испугались обычного Гайвера, от гиганта они и вовсе сбегут на край света. Да и не слишком они огорчатся, если их брат по собственной глупости перестанет существовать. Тебе по-прежнему нужно время, чтобы активировать эту астровидию». Кабрал постарался вложить в свой голос максимум уверенности. «А времени я тебе не дам, а я возьму сам», — весело отозвался Ганиша. Сферы на плечах засияли, возводя между Творцом и Творением сияющий барьер. Барьер Зааларда без Зааларда. Силовой щит, более мощный, чем у самого Кабрала. Конечно, совсем непробиваемым он не являлся, но времени на активацию любого оружия под его прикрытием более чем достаточно. Шах и мат, нет, он не может сейчас умереть. Не для этого он 3 столетия пробивался к вершине, чтобы сейчас так нелепо погибнуть. «Ты свободен», — полузадушенно выдавил Зааллард. «Уходи». «Разумное решение, папочка. Рад видеть, что такие большие мозги у тебя не для красоты. Но ведь ты меня не оставишь в покое, верно?» Впервые за пару веков Хану стало по-настоящему страшно. Он допускал для себя возможность поражения, но смерти не такой, не сейчас. «Что ты хочешь сказать? Разумно меня отпустить, когда ты не можешь победить? Но ведь еще разумнее потом, в безопасности приняв облик Драглорда, догнать меня и убить, не так ли? Я рожден был из твоей плоти и крови, отец. Я знаю, как ты мыслишь». Прежде чем Кабрал успел найти хоть какие-то возражения, гигант бросился в атаку. Его силовое поле навалилось на щит Зааларда, давя и проминая. Удар гравитационного кастета довершил разгром. Высокочастотный меч рассек мягкую биомассу, и Ганиша погрузил руку по локоть в чудовищный мозг. «Так, куда же ты его спрятал? Да не дергайся, а то всего на куски порежу. Ага, вот он, рывок». Дикая, нестерпимая боль. Ганиша со смехом вскинул руку, в которой сиял окровавленный зеокристалл. «Уж извини, отец, но я его заберу. Это единственная гарантия, что ты не ударишь мне в спину». Нечеловеческим усилием Кабрал Хан заблокировал боль. «Лучше убей», — прошептал он, возвращая себе контроль над телом. Несколько секунд назад ему казалось, что нет ничего хуже смерти после того, как ты был владыкой половины мира. Но это отродье ракшасов смогло найти для него участь еще более страшную. Арханфер уж точно не будет так милостив, чтобы подарить своему неудачливому слуге новый кристалл. Его ждут месяцы, если не годы мучительного гниения в беспомощной груди плоти, не способной пошевелиться. Когда запасы праны в его клетках исчерпаются, гигантский мозг начнет пожирать сам себя, чтобы продлить существование. Да не нервничай ты так, отец. Ты разве не знаешь, что переживания убивают нервные клетки, а ты из них целиком состоишь? Я знаю, о чем ты думаешь. Не собираюсь я тебя инвалидом оставлять, не хнычь. Оставлю за кристалл в твоей резервной лаборатории по другую сторону хребта. Пошлешь кого-нибудь его забрать. И в кого это я такой добрый пошел? Сам не знаю, вроде ни ты, ни Макишима этим не отличались. Прощай, отец, и не болей. И сыновний совет, не пытайся меня найти и отомстить. В следующий раз я не буду сдерживаться и просто ударю в полную силу. Поле стянулось в одну точку, фокусируясь вокруг грудного шипа, его сияние стало нестерпимым, и грохот сверхзвукового тарана был последним, что услышал Кабрал, проваливаясь в беспамятство. Как найти королеву Деклониусов в городе, если ее мозг поврежден, и она мыслит не как Деклониус, а как обычный человек, да к тому же почти слабоумный? Для Кокузавы-младшего это стало практически навязчивой идеей. Коллеги крутили пальцами у висков, но Ю не обращал на них внимания. Он знал, что прав, знал глубоким, внутренним знанием, безотносительно к науке и здравому смыслу. Об этом пела его демоническая кровь, кровь Деклониуса. Конечно, рогатых девушек с розовыми волосами в городе не так много. Агенты институтов полиции проинструктированы, что именно нужно искать. Но рога можно скрыть шапочкой, а волосы перекрасить. А если она сидит где-нибудь в частном доме или в приюте и носа наружу не высовывает? К тому же чересчур увеличить число агентов, поставить наблюдателей на каждом перекрестке или пойти обыскивать каждый дом они не могли, слишком велик риск засветиться перед Кроносом. На всех досках объявлений висели фотографии Люси, с ретушированными рогами, разумеется, со слезоточивым текстом: родители ищут, страдает психологическими нарушениями, может быть опасно. Но пока никто не спешил сообщать о ней в полицию. Видимо, отец что-то придумал, потому что сейчас он выглядел уже далеко не таким мрачным, как в первые часы. Или же он смирился с необходимостью выжидать, уверенный, что рано или поздно Люси себя проявит, ведомая предназначением. Оба варианта его сына совершенно не устраивали. Поговорить бы с Анной. Она гений, она знает все, она наверняка найдет ответ, уже нашла. Но, увы, Анну отец приберегал только для себя. В последний раз Люси видели вместе с Гайвером один. Может быть, это ключ? Гюат обещал уведомить, если Гайвер где-то объявится, но тот тоже как в воду канул после памятного сражения в небесах с Мирабилисом. Причем во время последнего боя никаких деклониусов с ним не было. Кокузава метался, как зверь в клетке, курил пачками, хлестал кружками черный кофе без сахара, но не мог найти вменяемого решения. Ну не может же быть, что такое озарение пришло к нему напрасно. В институте пришлось взять отпуск, от него уже студенты шарахаться начали. Наивный идиот, на что он рассчитывал, когда ее выпускал? Был уверен, что достаточно только убрать королеву подальше от жадных глаз отца, а уж найти ее и оплодотворить будет проще простого. Пожалуйста, умник, ешь плоды собственной предусмотрительности. Можно, конечно, подбросить анонимно информацию Кроносу о побеге еще одной опасной особи Деклониуса. Скажем, через Нану. У мирового правительства возможности такие, что институту и не снилось. Если понадобится, они не то, что Камакуру, они всю префектуру Канагава вверх дном перевернут. Не пройдет и суток, как Люси будет найдена. Вот только как потом вытащить бесценную королеву из лап этого всепожирающего чудовища? Он снова спускался в отдел контроля и принимался доставать Науса. Благо, тот конкурентом не был, он не принадлежал к семье, и понятия не имел, какую ценность представляет Люси. Для него королева была всего лишь гипотетическим объектом, интересной мутацией. А еще блондинчик до отвращения житейски наивен, типичный сумасшедший ученый, кроме своих разработок ни черта не видит и ничем не интересуется. Обычно Ю презирал таких людей, но сейчас это свойство характера коллеги оказалось очень кстати. Тот же Курама заподозрил бы неладное и уже сдал его отцу. А с Науса можно болтать сколько хочешь, главное не забывать вовремя подкармливать его сладкими палочками, которые он обожает. Деклониусы ведь быстро регенерируют, верно? Ну, смотря с чем сравнивать. Быстрее людей, но медленнее многих пород зооноидов, не говоря уж о гиперах. Могла Люси за это время восстановить функции поврежденного левого полушария? Ну, зависит от тяжести травмы, честно говоря. Проникающие ранения – это пара месяцев, если без квалифицированной врачебной помощи. Ушиб головного мозга, От поры недель до поры дней, ушибы разные бывают, а сотрясение может и за несколько минут пройти, если повезет. Если физические повреждения излечены, то личность левого полушария восстановит контроль над телом. Науса задумчиво потер подбородок. Нет, переключение само по себе произойти не может. Нужен толчок, который разбудит основную личность. Что может сыграть роль такого толчка? Что угодно. Доза снотворного, сильная физическая боль, угроза для жизни, любое воспоминание из прежней жизни, с которым новая личность не может справиться. Не очень полезные сведения. Послать вертолет и распылять над городом снотворные цистернами, устроить какую-нибудь катастрофу или небольшую войну, чтобы каждый житель ощутил боль или оказался в опасности. Ну да, конечно, Кронос будет просто счастлив такому подарку, японское правительство тоже. А вот воспоминания, что-то в этом есть. Спасибо большое. И хлопнув коллегу по плечу, Кокузава-младший прыжками бросился вверх по лестнице. Впереди забрезжил выход из тупика. Науса недоумевающе посмотрел ему вслед. Этот псих что, не мог посмотреть в справочнике? Вбежав в свою лабораторию, он включил видеозапись побега Люси, смонтированную с разных камер. Выкрутил громкость на полную мощность. Когда стихли крики, выстрелы и сочный мясной хруст разрываемых тел, стал отчетливо слышен голос Диклониуса, мурлыкавший у себя под глухим шлемом какую-то мелодию. Большинство людей не смогло бы различить в этом бормотании ни текста, ни мелодии. Но Кокузава-младший был хорошим антропологом и лингвистом. Он умел вылущивать обрывки информации из самого бессмысленного шума. Через минуту первые две строчки и ноты уже лежали перед ним на столе. «Осеусти медитабитур сапиентиам, ет лингуа иус лакуитур иудициум». «Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду». Псалом 36, но вроде бы на такую мелодию его никогда не исполняли. Ничего, найдется. Несколько визитов его людей в караоке-клубы и на радио, пара часов работы в поисковике Алтависта. Конечно, Кронос мониторил интернет, но у всех действительно важных людей по всему миру были свои способы анонимизации. Через сутки рядом с распечаткой полного текста лежал компакт-диск с ярко-алой надписью «Лилиум». «Извините, что беспокою, лорд Пуркстал, но вы просили придумать, чем я буду заниматься после освобождения». «Ну-ну, и как, ты придумал?» «Так точно, мой лорд. Разрешите мне создать и возглавить управление по делам потерянных номеров. Всю необходимую документацию я уже подготовил, структуру организации набросал, кандидатуры на ключевые должности подобрал». На том конце линии, потрясенное молчание, связь только звуковая, но я почти вижу, как у шефа отваливается челюсть. «Ну, пан или пропал, такой наглости он, наверное, еще в жизни не слышал». Невольно втягиваю голову в плечи, вот сейчас как рухнет с ясного неба молния на голову, и способности Элигина не спасут. Фридрих это может. «И чем же, по-твоему, это управление должно заниматься?» — интересуется Пуркстал, когда к нему возвращается дар речи. «Курировать дела закрытого поселения, помните, я о нем говорил, также заниматься поиском беглых потерянных номеров, их возвращением в лоно Кроноса, социализацией и посттравматической реабилитацией, а также уничтожением, если они начнут представлять опасность для населения. В принципе, я и так сейчас всем этим занимаюсь, но бессистемно, а так у меня появится четко очерченный круг обязанностей. К зиме налажу работу и передам дела преемнику, когда начну распадаться. А ничего, что последнюю миссию в этом направлении ты бездарно провалил, и к тому же находишься под подозрением в предательстве». Пуркстал уже срывается на крик, и я его отлично понимаю. Прежде, чем требовать особых полномочий, неплохо бы хоть что-то сделать из прежних заданий. «Нет, ты уже слишком злоупотребляешь моей добротой, Зикстол. Ну вы же сами сказали, подумать, как я могу доказать свою полезность, делаю совершенно невинную мордочку. Хорошо, что видя нет, на моей нынешней морде кирпичом умоляющие глазки котика из Шрека смотрятся слишком нелепо. В баке для процессинга очень много свободного времени, вот я и размышлял. Я и не думаю вам ничего навязывать, лорд Пуркстал. Если вам не нравится эта идея, направьте меня на любое другое задание, я повинуюсь. Кстати говоря, совсем не обязательно назначать меня лидером управления. Я могу оставаться оперативником-боевиком, а на верхушку поставите кого-нибудь из преданных вам людей. Не говори ерунды, Зикстол. Сам знаешь, что кроме тебя на этот пост поставить некого. Если я использую обычного гиперзооноида, потерянные не будут ему доверять, а другие номера еще больше под подозрением, чем ты. К тому же никто из них не имеет и половины твоей силы и известности. Если уж создавать такое управление, то заправлять в нем только тебе. Сам знаешь, инициатива наказуема исполнением. Но вот нужно ли мне создавать этот проблемный отдел, если ему даже нормального руководителя назначить невозможно? Нужно, лорд Пуркстал. Позарез необходимо. Как вы думаете, почему предатели из числа ваших братьев сделали мишенью именно меня? Хочешь сказать, что ты такая важная фигура? Нет, если бы для них был важен я сам, они бы просто прихлопнули меня, как таракана. Но они хотели меня не просто убить, а скомпрометировать. Я вижу только одну возможную причину для такой сложной комбинации. Они боятся того, что я могу сделать. Боятся вашего сближения с потерянными номерами. Почему боятся? Тут возможны два варианта. Либо они желают вам добра и не хотят, чтобы вы связывались с дурной и подозрительной компанией. Либо наоборот, желают вам зла и не хотят, чтобы вы научились контролировать слуг с уникальными способностями, которые к тому же являются идеальным средством для организации мелких пакостей другим Заалардам. Второй вариант намного вероятнее, но сказать об этом шефу я не могу. Может и Макаруму подбросить анонимно записочку насчет Заалардов-предателей? Ага, конечно. Вон, Шо уже доподбрасывался. Не надо считать себя самым умным и пытаться в одиночку переиграть гигантскую организацию с 200-летним опытом заговоров. И сразу затеяли такую сложную интригу с провокацией, рискуя навлечь гнев лорда Арханфера, даже не поговорив со мной. Тут опять же есть два варианта объяснения. В добром варианте они могли решить, что разговаривать с вами бесполезно, вы слишком добры и наивны, чтобы поверить в такие обвинения. Если же мы придерживаемся злой линии объяснений, то снявши голову, по волосам не плачут. Они уже совершили или замыслили гораздо более серьезные преступления против Кроноса или лорда Арханфера. На этом фоне мелкая интрига против своего коллеги будет просто незаметна. Если ты уже совершил убийство, то сопутствующая ему карманная кража на приговор не повлияет, допустим. Но ведь нет ничего глупее, чем успешно спрятать все улики убийства, а потом попасться на карманной краже. Если предположить, что среди нас действительно есть изменники, то они должны вести себя примерно, чтобы не привлечь к себе внимание раньше времени. Вот тут он меня поймал. Естественно, одно из ключевых правил придворной интриги – надо быть лучшим другом своих врагов. Понятия не имею, почему Кабрал и Ка его так часто и злостно нарушают. То есть в манге-то понятно, Йосики такая понадобились для сюжета злодеи, и он не пожалел для этой компании черных красок. Но в реальном мире они вряд ли рассуждают «мы законченные гады», и должны это демонстрировать при каждом удобном случае. Если они намереваются в скором времени выйти из подполья и перейти к активным действиям, то конспирация для них уже не так важна. Но тогда и провоцировать меня на ссору с потерянными номерами уже нет смысла. Да откуда же ты такой умный на мою голову выискался? Я аргументы подбирать не успеваю. Впрочем, уж мне-то на это грех жаловаться. Если бы Фридрих не прислушивался к доводам рассудка, я был бы уже мертв. Не совсем так, лорд Пуркстал. Если вы твердо решили воевать, и у вас уже для войны все готово, то небольшая провокация на откол ценного союзника не помешает. В случае успеха ваш противник вступит в войну с меньшими силами. В случае неудачи, что ж, вам просто придется начать стрельбу немного раньше. Ты полагаешь, наши гипотетические заговорщики уже готовы сражаться с самим лордом Арханфером? Возможно. Или рассчитывают все провернуть быстро, пока он отсутствует, или располагают неким неотразимым аргументом, благодаря которому смогут убедить Арханфера их простить. Но и добрую версию тоже не стоит сбрасывать со счетов. Вполне возможно, что они хотят нас рассорить из самых верноподданнических чувств, считая, что таким образом помогают вам и Кроносу, не давая наделать глупостей. Пауза длилась почти минуту. Я уже подумал, что лорд куда-то ушел, забыв отключить связь, например, отдавать приказ о моей казни. Наконец снова прозвучал его раздраженный голос. «Черт с тобой, присылай свои документы, посмотрю, может удастся из них выжать что-то толковое. Но до особого распоряжения, сиди тихо, и за пределы базы, ни шагу, иначе у меня на обед будут жареные жученые лапки. Понял, сукин сын? Так точно, мой лорд, Агита, молодой господин». Ехи и Шизу не скрывали слез, и Ганиша прекрасно их понимал. Потерять самого дорогого человека, фактически смысл жизни, считать его мертвым целый год, потом найти, и сразу же увидеть его смерть. И теперь он снова вернулся живым. Он обнял старика и девушку, прижимая их к своей груди. Прототипу такая сентиментальность не была свойственна, но для особого случая можно сделать исключение. Как и Макишима, как и Кабрал, Ганеша ничего не чувствовал к своим подчиненным. Вне зависимости от уровня преданности, они оставались лишь полезными инструментами. Но в отличие от обоих родителей, Ганеша собирался эти инструменты беречь и не разбрасываться впустую. Хорошие вещи в этом мире не так уж легко найти. Особенно такие вещи, которые тебя искренне любят. Исходя из этих соображений, не стоит рассказывать им, что произошло с настоящим Макишимой. Социальный статус прототипа его вполне устраивал. Лучше быть Зевсом, первым мятежником планеты, чем марионеткой Кабрала. Вот то, как прототип этот статус использовал. Топорно, мягко говоря, примитивно. Тонкости ему не хватало, харизмы, умения лавировать и идти на компромиссы. Вот и шли за ним только наивные мальчишки вроде Фукамачи. Серьезные игроки понимали, что слишком ненадежен, слишком легко предает и подставляет. Ганеша намерен был это все изменить. Захватывать власть над миром надо мягко, аккуратно, в шелковых перчатках, пусть и с удавкой. Мир не любит грубости. Он ляжет под того, кто его правильно погладит. Взять для примера хотя бы последнюю операцию. Извлечь пленников из лап Кроноса оказалось на удивление легко. Не пришлось даже сражаться. Просто сунуть пару взяток кому следовало, и слуг ему принесли на блюдечке с золотой каемочкой. Даже Кроносу не под силу переделать человеческую природу. Зоаларды не способны запрограммировать всех подряд. Для нормального исполнения многих обязанностей подчиненным нужна свобода воли. А где свобода, там и коррупция. Дед и внучка давно не рассматривались зоалардами, как важные лица, их охраняли чисто для порядка. Конечно, такой трюк сработал лишь один раз. Теперь они забегают, усилят меры безопасности, но из этого тоже можно извлечь свою выгоду. Сейчас мне нужно вас оставить. У меня совещание с руководством Молнии. Вам покажут дом, где я теперь живу. Это не наше семейное поместье, но он достаточно уютен. Ганеша взглянул на Шизу. Мельком, лишь на мгновение позволил взглядом соприкоснуться. Это и так больше, чем она могла рассчитывать. Даже занимаясь с ней сексом, Макишима никогда не смотрел в глаза. И мне нужно, чтобы в этом доме меня кто-нибудь ожидал. Чтобы мне было куда вернуться. Молодой господин, вы никогда так не говорили. Вы говорили, что привязанность – это слабость. Когда ты заперт в контрольной медали, у тебя очень много времени, чтобы поразмыслить. Понимаешь некоторые вещи, которые раньше затемнялись детскими обидами. Да, любые связи ослабляют. Но если бы у меня не было связи с этим миром, я бы никогда не вернулся. Я осознал, что даже сильнейшему из воинов нужно иметь за что сражаться, а не только против чего, иначе он становится пустышкой.